Глава 60. Вскоре Шен отправился, по его словам, прощаться с городом и друзьями. Иными словами, путить. Ну, а я на лекции. Иду по академии, и это просто какой-то кошмар. Цвет волос ненадолго менять уже нет смысла. Все равно на лекции придется быть со своим. С моим натуральным цветом меня узнают, причем узнают все. Проходящие мимо студенты, адепты и преподаватели на меня именно что пялятся. Чуть ли не пальцами показывают. Когда подошла к аудитории, оказалась в засаде. Ко мне подскочили трое адептов и аж пятеро студентов. Сучили цветы. Наговорили комплиментов. Уходить не хотели, но толпу быстро разогнали трое подошедших адептов-старшекурсников. Мне пояснили, что они от Шена, и если меня будут сильно доставать, обращаться к ним. Номера своих браслетов дали. Захожу в аудиторию, едва не роняя букеты, которых слишком много. Я в полном недоумении. Откуда вдруг такая популярность? Ну, подумаешь, поучаствовала в заварушке с драконами на выходных. Ну, искали меня потом чуть ли не всей академией. Ну, танцевала там где-то, собрав полную сцену золота. Ладно, еще прогулялась по академии полуголая. Не считать же нормальной одеждой то золотое платье. Да и подумаешь, обручилась со считающимся ныне вторым по завидности женихом в академии. Это не повод. Сажусь на свое место и не знаю, куда девать цветы. Скинула все под стол. А потом с цветами в другую аудиторию идти. До общежития далеко. Вот он, тяжкий груз популярности. Надо, что ли, пустить слух, что цветы совсем не люблю, предпочитаю, да хоть конфеты. Сладости дольше хранятся, потом родным привезу. Я не думаю, что популярность это будет долгой. Случится какое-нибудь новое громкое событие, и про меня забудут. Да, очень на это надеюсь. Ко мне тихонько подсел какой-то одногруппник. Через несколько мгновений с другой стороны еще один. Когда началась лекция, я, оглядевшись, поняла, что нахожусь опять в засаде. Вокруг одни парни сидят. В сторону девушек решила не смотреть. Я и так их убийственные взгляды на себе чувствую. Хочу себе магический капюшон. Вопрос, как нести цветы, решился быстро. Оказалось, что у меня есть много услужливых носильщиков, готовых драться за честь нести мои цветы, сумочку и даже меня. Сама не далась, сумочку отбила, а вот цветы нести милостиво позволила, подарив самым ретивым свой одобрительный взгляд и беседу по пути к следующей аудитории. В аудиторию зашла как королева со свитой. Благоухание цветов сопровождает меня как шлейф. Я чувствую, что вечером девушки меня подкараулят и побьют. За столом тоже чинно расположились фавориты, те, кто нес больше цветов, по бокам, остальные, куда придется, расселись. И вот сижу я такая в тесном окружении цветов и парней и тянет истерически хохотать, но пока сдерживаюсь. Звучит звонок, и в аудитории появляется мой любимый магистр. На пороге замирает на пару мгновений. Куда он смотрит, из-за капюшона не видно, но я прямо уверена, что в мою сторону. Вцепилась покрепче в стол. Сила внутри меня так и бурлит, но надо терпеть и экономить заряд защитного артефакта до вечернего занятия с преподавателем. В академии открылся цветочный магазин. Сухо и громко спрашивает магистр, никому конкретно не обращаясь. Секунда тишины, и затем парни шустро прячут все цветы под стол, но аромат-то все равно остался. Магистр встает за кафедру. Итак, адепты, за прошлую неделю я примерно оценил ваш уровень знаний. Программу первого семестра многие из вас, подготовленные дома, и без того знают отлично. Те, кто желает, могут сегодня сдать экзамен досрочно и быть свободны. В это же время можно будет ходить на любые занятия у старших курсов или отдыхать. Причем экзамен письменный. Кто желает? Несколько мгновений на раздумье, и начинают подниматься руки. Одна, вторая, третья. Лес рук. В какой-то момент осознала, что руку не подняла только я. Чтобы не отрываться от коллектива, тоже руку подняла. Но вдруг повезет, и хотя бы один экзамен сдам досрочно. Магистр лично раздал всем карточки с вопросами, выделил на неожиданный экзамен всего полчаса времени, и понеслось. У меня карточка с 10 вопросами. Первые вопросы еще ничего, как-то написала, а вот, начиная с 4-го, все. Затык и пустота. Ведическая сила затаилась, не спешит активизировать тело, дабы вспомнить и применить раз прочитанные и непонятные знания из учебника. Последние вопросы — это и вовсе какие-то задачи? Да и кого я обманываю? За неделю обучения в академии физически невозможно наверстать то, чему других учат годами. «Помочь?» — шепчет мне адепт по левую руку. «Нет», — отказываюсь я. «Зачем мне такая помощь? Мне знания ценнее». Наблюдаю за аудиторией. Еще получаса не прошло, а некоторые адепты уже радостно спешат к преподавателю сдаваться. Магистр на месте проверяет записи. Пока все, кто подошел, сдали. Счастливые они хватают свои вещи и покидают аудиторию. По истечении получаса к преподавателю подошли уже почти все. Места вокруг меня почти все свободные остались. По итогу свои ответы сдали все, кроме меня. Магистр проверил всех, но сдали не все. Большинство девушек не сдало. Парней со всего потока остались трое, и один из них сидит по левую руку от меня. А ведь я видела краем глаза, что он бойко и быстро расписал ответы, но потом посидел немного, о чем-то, видимо, подумал, смял бумагу с ответами и начал писать все заново, отправившись сдавать уже в большом потоке сдающихся. «Адепт 314», — произносит преподаватель громко. «Да, магистр», — отвечает адепт по левую руку от меня. «Как же вы так плохо сдали? Судя по опросам на прошлой неделе, у вас отличные знания». «Видимо, не настолько. Просто повезло», — отвечает адепт и, словно незначай, придвигается ко мне чуть ближе.